Меня не смогут утешить все, словно завешенные вуалью, прелести вон того утеса или той скалы, что изъедена пещерами. Сегодня 17 апреля. Я сижу в длиннополом пальто, закутавшись в плед, а пальцы, сведенные холодом, с трудом удерживают перо. Это провоцирует меня на вопрос: как поживают ваши крыльчатые вентиляторы? Напоминаю, смесь стеатита с керосином хороша для скрипа механизмов. Если кули заснет, и вы проснетесь в Гадесе, постарайтесь не выходить из себя. Пока. Я пошел к своим устрицам. Прошло 2 суток. Я пишу эти строки в Кобе, 30 часов от Нагасаки. Европейская часть города, примитивный американский городишко. Мы прошлись по его широким голым улицам. Бутафорские штукатуренные дома украшены деревянными коринфскими колоннами, верандами и крылечками. Все вокруг серо, как само небо, нависающее над реденькой зеленью деревьев, которые несправедливо называют тенистыми. Снаружи Кобе действительно выглядит по-американски. Даже я, видевший Америку только на картинках, сразу же узнал Портленд в штате Мэн. Город стоит в окружении гор. Но эти горы аскальпированы, и общее впечатление — все здесь ни к селу, ни к городу. Однако, прежде чем отправиться дальше, позвольте вознести хвалу достойнейшему мсье Бежо, владельцу отеля «Ориенталь», да хранит его Бог. Это дом, где вы действительно можете пообедать. Он не просто кормит. Его кофе — кофе прекрасной Франции. Чаю, как в Пелити, или даже лучше, подают кексы. И вино, которое весьма недурно. Запомните это, идущие по моим стопам, и вы насытый желудок проедете четверть мира. На пути из Кобе в Йокогаму нас ожидает сложный маршрут, и поэтому необходим паспорт, ведь предстоит ехать вглубь страны, а не плыть вдоль берега пароходом. Мы собираемся воспользоваться поездом, который, возможно, доставит нас куда надо, если закончена железная дорога. Затем мы отклонимся от железной дороги, следуя своей фантазии. Все предприятие займет около 20 суток и включит 57-мильный пробег на джинрикше, поездку на какое-то озеро и, надеюсь, клопов. Нотабене. Если желаете совершить поездку вглубь этой волшебной страны, по пути в Японию сделайте остановку в Гонконге и пошлите оттуда письмо чрезвычайному и полномочному послу в Токио. Укажите маршрут, хотя бы приблизительно, и ради собственного спокойствия, две его крайние точки, то есть города, откуда начнется и где завершится путешествие. Вставьте несколько деталей относительно вашего возраста, профессии, цвета волос и прочего, что придет в голову, и попросите заблаговременно переслать паспорт британскому консулу в Кобе. Учтите, что чиновнику, обладателю длиннейшего титула, понадобится неделя на приготовление паспорта. И тогда, когда вы прибудете в Кобе, эта бумага окажется в вашем распоряжении. Пишите отчетливо, чтобы пощадить собственное самолюбие. Мой паспорт приготовлен на имя мистера Кишрига, Раджерда Кишрига. Мы проникли в лавку древностей, держа шляпы в руках, прошли короткой аллеей с резными каменными фонариками и деревянными фигурами дьяволов, невыразимо отвратительных, и были встречены улыбающимся существом, посидевшим среди этих подвесок и изделий из лака. Хозяин показал нам знамена и эмблемы давным-давно умерших даймё, и наши невежественные челюсти отвисли от изумления. Затем священную черепаху размером с мамонта, вырезанную из дерева в мельчайших подробностях. Примечание. Даймё.